хлынула жидкая холодная грязь, окатила с ног до головы, проникла за шиворот, растеклась по спине. Мы еле выбрались. На поверхности июльская жара, яркое солнце. Мы присели на отвал. Горячее солнце отогрело нам спины. Лёва сидит рядом, смотрит на меня непонимающими глазами. «За что?» — спрашивает. «Нас сейчас чуть не задавило». Мы сидим около ствола шахты. Из подземелья тянет сыростью и аммонитом. И так одиноко, обидно, тоскливо вдруг стало. Что делать? У меня сроку 25 лет. Наверное, хуже положения не придумаешь, мелькнуло в голове. Не успел я подумать об этом, как поблизости возникло грустное зрелище. Измученный мокрый конь с трудом тащил двуколку, а на ней электромотор и стальной ковш. Недавно прошел дождь, он почти по брюхо в грязи. Оводы его кусают, а возчик, тварь, еще и кнутом бьет. Смотрю и думаю, все-таки хорошо, что не конем родился. Через много лет один мой приятель задаст убийственный вопрос, и я не сразу соберусь с мыслями, что ему ответить. «Вадим, — скажет он, — а тебя не мучит совесть, что на золото, которое ты добываешь, построена Лубянка?» В ту пору мы не были такими умными, как этот мой приятель 40 лет спустя. Мы работали ради единственной цели — быстрейшего освобождения. Но даже теперь, перебирая в памяти лагерное прошлое, нашу работу на колымских шахтах, я не испытываю, во всяком случае за это, угрызений совести. За многое другое не стану спорить, но за золото, ненавистное мне, как и моему приятелю, тоталитарное государство, на это же золото восстанавливало разрушенную войной экономику, отстраивало города, сооружало электростанции, заводы, железные дороги, покупала для народа хлеб, давала ученым лаборатории, запускала космические корабли. В конце концов, на это же золото государство учило моего приятеля, задавшего вопрос. Он стал одним из самых образованных людей, чьими статьями и книгами зачитывалось наше поколение. Чего же мне стыдиться? За год нашей работы многие члены бригады стали бесконвойными. Им разрешили свободно выходить из зоны. Впоследствии они вышли на поселение. Могли ездить в райцентр, ходить в кино и на танцы, знакомиться с девушками. Это было предвестием новой жизни. Я радовался, когда для кого-то из бригады этого удавалось добиться. Но на душе было горько. Мне самому никто такого не предлагал. Никому в голову не приходило, что я тоже хотел бы стать бесконвойным. Когда обидно копилось по горло, я пришел к начальнику лагеря Боровику. «Федор Михайлович, Я вам обещал, что буду нормально вести себя, и, кажется, ко мне нет претензий, но работать бригадиром не хочу». Узнав о моем решении, вся бригада отказывается выходить на работу. Полная остановка проходки на шахте – чрезвычайное происшествие. Тем более, что на протяжении долгого времени наша бригада считается лучшей на Колыме. Из Сусумана на Чилбанью срочно приезжает Петеримов, заместитель начальника политуправления зооплага. Фронтовик, потерял на войне кисть руки. Теперь у него протез в черной кожаной перчатке. Он вызывает бригаду, говорит на повышенных тонах, упирает на ответственность за срыв плана. «Меня в таких случаях ничто не может сдержать». И я в сердцах отвечаю ему на языке, которым говорят в лагере. Петеримов ошарашен. «Туманов, даже если с вами поступили несправедливо, нельзя забывать, с кем вы говорите, да еще при людях». Уезжает он ни с чем. Я переживаю. Он прав, конечно. Дня через два за мной приходит легковая машина, что удивительно, и в сопровождении незнакомого лейтенанта меня везут в управление зооплага. Лейтенант вводит меня в кабинет начальника управления полковника Племянникова. Полковник сидит в торце длинного стола. За столом начальники режимной части, спецчасти, другие офицеры, человек 15. «Такое дело, Туманов», — говорит Племянников. «Никто не хочет подписывать тебе право на выход из зоны без конвоя». «Ну что же», — пожимаю я плечами. Наступает тягостное молчание. Я стою, как приклеенный. Выдержав паузу, полковник говорит: «Не офицеры, я один подписываю тебе разрешение. Надеюсь, ты понимаешь, у меня есть семья, и что может быть?» Он не договаривает. Но я его понимаю. Полковник вызывает лейтенанта, который привез меня. Берет у него из рук бумагу, что-то пишет. «Лейтенант, сопровождать Туманова больше не надо. До Чилбанди он доберется сам, на попутке». Выхожу на улицу. В первый раз за столько лет рядом со мной нет конвоя, и не надо прятаться. Бесконвойный. Вот, оказывается, чего мне не хватало для счастья. Дня через два выписывают официальное разрешение. Но мне не верится в удачу. Подхожу к вахте, протягиваю пропуск, и меня выпускают. Потоптавшись за зоной, минут через пять возвращаюсь, снова протягиваю пропуск, и вахта впускает, ни слова не говоря. Да со мной ли это происходит? Мне захотелось со всеми здороваться, приветливо улыбаться. Через некоторое время я слышу, как за моей спиной удивляются новички-надзиратели. «Говорили, бандит, а он из них самый культурный». Месяца через 2-3 на Чилбанью приезжает полковник Племянников и расконвоирует всю мою бригаду. Перебирая формуляры, он вдруг остановился на Шевцове,